Ладно, этот шейтан сам напросился. Лучше заткнись, пока я тебя не отправил туда, откуда ты пришел. Едва сдерживая злость, произнес я. В ответ красномордый только рассмеялся. Я что-то не так сказал. Повернулся я к Ренилу. Не знаю. Может, он не верит, что ты с ним можешь что-то сделать. Ах так. Я повернулся к шейтану, мгновенно преобразуясь. Значит, не веришь, а придется. Впервые за все это время мне откровенно хотелось набить кому-то морду. Только не ожидал, что им будет бог. Ну, так как выбирать не из чего, то придется. Переместившись к шейтану за спину, я схватил его за хвост и что есть силы дернул. Не ожидавшего ничего подобного повелителя джиннов от рывка впечатало в колонну. Так кого ты там собирался уничтожать? А, шайтан приподнялся на четвереньки и потряс головой. Потом повернулся ко мне и заревел. Мыдя, такого он сегодня еще не выдавал. Меня аж к стене отнесло. К сожалению, шейтан не обратил внимания, что я так и продолжал держать его за хвост. Поэтому он полетел вслед за мной. Но в этот раз он пришел в себя быстрее, и я опять отправился в полет от удара в грудь. К моему сожалению, хвост я выпустил, когда после рева врезался в стену, поэтому теперешний полет я провел в одиночку. В этот раз сзади меня никакой стены не было, и я просто покатился по полу. «Я уничтожу тебя, как букашку», — проорал шейтан. Когда я взглянул на него, то чуть в осадок не выпал. Он стал расти, и теперь был минимум в 3 человеческих роста. Благо, потолки в зале были высокие. Мыдя, писец подкрался незаметно. Кажется, меня сейчас будут размазывать ровненьким слоем по стенкам и потолку. А вот фигушки, не размажешь, ты в порядке. Поинтересовался Ренил, оказавшись рядом со мной. Нормально. Правда, голова говорит об обратном. Кажется, он обиделся, что мы ему не поклонились. Какие будут предложения? Я посмотрел на шейтана, здоровенный вымахал. Такой на одну руку положит, а второй прихлопнет. Ему на пути лучше не попадаться. Только вот мы уже попали. Когда побежит на меня, сможешь ему подножку сделать. Ренил кивнул. Шейтан тем временем вырос метров до 8, рога тоже удлинились и стали выступать вперед, как у быка. Тело стало покрываться огнем. Да уж, эффектность у него на более высоком уровне, чем у бога черного меча. Хотя тот со своими молниями выглядел тоже очень красиво. Гррррррр. Заревел Шейтан и бросился на нас. Тут Ренил сделал пас в его сторону, и красномордый, споткнувшись, отправился в свободное планирование. Я со всей возможной сверхскоростью рванулся вперед и двумя руками нанес удар в грудь шейтана. Хоть я и был сейчас меньше него, мое движение продолжилось, и я впечатал красного в стену. На удивление, кладка стены выдержала, хотя вмятина оказалась приличной. Так же, как и в прошлый раз, появился грязно-сиреневый дым, и шайтан стал исчезать. Передавай привет богу черного меча из темного пантеона Средиземья. В напутствии сообщил я, взмахнул крыльями, отлетел в сторону и сквозь клочья дыма увидел смесь страха, ярости и удивления на лице шейтана. После чего дым развеялся. Я опустился на пол и принял человеческий вид. Кажется, разобрались, сказал Ренил, подходя ко мне. А как же иначе? К нам лучше не соваться. Я протянул руку другу. Только в следующий раз, когда появится какой-то бог и начнет права качать, отправляемся к ним в пантеон и будем наводить порядок. Не, забудь, что нам еще принца вытаскивать надо. Вытащим. Вдруг двери открылись и зал вломилось с полсотни джиннов во главе с несколькими людьми, среди которых я узнал вчерашнюю красавицу Имардрина. Заметив меня и Ренила, группа новоприбывших остановилась и принялась удивленно оглядываться. Ну да, почерневший от молнии и огня пол, дырки от ледяных сосулек, трещины на колоннах и вмятина в стене. А был тронный зал. А это еще кто такие? Устало проворчал я. Местные повстанцы. Они султана свергать собирались, как я краем уха слышал. А наша вчерашняя знакомая их предводительница, объяснил Ренил. «Ну ни хрена себе!» — сказал я себе. «Так может, мы отсюда слиняем? Нечего нам в местные разборки вмешиваться». «Ага, слиняем». Не успел я это произнести, как новоприбывшие джинны в один голос произнесли «Шейтан» и принялись стучаться головой в пол. Бедненький, ему и так сегодня досталось, а тут еще эти лбом стукаются. Но упоминание про Шейтана окончательно вывело меня из себя, и я заорал: «Пошли вон отсюда! Все вон!» «Дзынь!» — звякнул уроненный кем-то меч, и в зале остались только я, Райнел и Мардрин. Как будто больше никого и не было. «Так я и думал, что вы тут уже подсуетиться успели», — заметил наемник, внимательно рассматривая следы битвы. «Это не мы». Я выставил руки перед собой. «Ну вот, говорил же. Чуть что, так сразу мы с Райнелом виноваты». «Ага», — поддержал Райнел. «Это все Надир». «Кто?» — не понял Мардрин. «Маг придворный. Вы обвиняетесь в преступлении против Су-Султана», — заикаясь донеслось с трона. «Блин, а ему лишь бы кого обвинить. Мало ему, видать, Шейтана было». «Да заткнись ты». Сверху Надира прихлопнула подушкой, которую держал Султан. «Они меня только что от переворота спасли, а ты заладил преступники, преступники». «Ага». «А сам кричал, чтобы тебя казнили быстрее», — негромко пробормотал я, чтобы Райнел услышал. «Не говори», — кивнул тот. «Поэтому в честь моих спасителей объявляю пир», — провозгласил Султан. «Небольшое отступление». Через некоторое время после начала пира, они уже ушли. Лицо, спрятанное за черным забралом шлема, выглянуло из-за колонны и принялось рассматривать учиненный погром. Перевернутый пиршественный стол, разбросанные по полу кубки, тарелки и прочая подобная утварь. На стенах следы копоти от огненных шаров и следы салатов, фруктов, жареного поросенка. Вроде да, только Шейтана они забрали с собой. Из-за стола показалась голова в рогатом шлеме, вернее, бывшем рогатом. Сейчас только огрызки напоминали о том, что этот шлем некогда украшали рога. В роскошной черной бороде, скрывавшей выражение лица, притаились кусочки еды. А зачем он приходил? А то узнать так и не успели. Бог, лицо которого было спрятано под забралом, полностью вылез из-за колонны, но продолжал с опаской наблюдать за тем местом, где был портал. «Так он к Аренсеру приходил», — ответил бородач. «Аренсер, вылазь, они ушли». «Ага, а если опять появится?» — прозвучал голос из-под большого кресла. «Это тоже верно», — бородач принялся вычищать бороду. «Но лучше объясни, за каким демоном к тебе Шейтан приходил? Ну, я ведь вам рассказывал, что я с этими двумя как-то столкнулся, и они меня из реального мира турнули. Помним. Сначала не верили, теперь убедились. Никогда не верил, что обычный смертный сможет взять мой топор, а потом им меня же и...» Бородач потрогал остатки рогов на шлеме. «Кстати, а где мой топор?» «Забрали». «Что? И какой я теперь бог черного топора без топора?» «Успокойся, вернем мы твой топор», — постарался утешить тот, что с забралом, и добавил: «Постараемся». «Правильно, нечего обещаниями разбрасываться». «Да я их всех», — бородач угрожающе затряс кулаками. «Ага, я тоже так думал. Сам видишь, что из этого вышло». Аренсер взмахом руки указал на погром. «Так вот, судя по тому, как Шейтан заметался, когда эти двое тут появились, он с ними тоже встретился. А нафига он им понадобился? Судя по их состоянию, они решили пригласить его за стол. Народ, прячься». Как только отзвучал крик предупреждения, все три бога опять попрятались по своим надежным местам. В воздухе напротив двери опять появилось окно портала, через который в залу влетела лампа восточного типа. Вслед за ней из портала, кувыркаясь, вылетел двухлезвийный топор и вонзился в кресло, за которым прятался Аренсер. Лампа же, ударившись об пол, подпрыгнула и совершила еще несколько прыжков, сопровождаемых нецензурной лексикой, источником которой была она сама. Последние два ее прыжка сопровождали также три любопытных взгляда. Боги меча, топора и молота не выдержали и выглянули из своих мест. «Шейтан, Удивленно спросил бог черного меча, Аринсир. Поток искренних выражений утих. Народ, кто-нибудь, вытащите меня отсюда. Что с тобой произошло? Удивился бородач. Тарг, и ты там. Пожалуйста, помогите. Хорошо, хорошо, не кричи. Бородач оказался ближе всех и первым взял лампу. А как ты тут оказался? Сам догадайся. Меня этот запихнул. Что? В один голос вскричали три бога. Потом переглянулись между собой. Мужики, по-моему, у нас конкретные неприятности, почесав затылок, сообщил Тарг. Все согласно закивали головами. Ну вот, опять я прихожу в себя, а голова болит. Так, а с чего она болит в этот раз? Кажется, султан вчера объявил пир, мы чокнулись, потом еще раз, а потом, не помню. Так это что, у меня голова после пьянки болит. Ой, мама, да я ж не в жизнь так не нажрался. Это будет более точным определением в данной ситуации. Все, больше в таких количествах не пью. Да и в меньших тоже, потому как всем известно, что большее появляется с меньшего. Но это на светлое будущее, а сейчас действительность. Причем особо жестокая. Так, а теперь сделаем попытку вспомнить, что было вчера. Надеюсь, что вчера. Я открыл глаза и посмотрел на красно-золотой балдахин над собой. Любопытно, а кровать чья? А то сейчас хозяин еще придет, начнет права качать. Я осторожно повернул голову и уставился в спящее лицо девушки. Мля. Я резко дернулся и свалился с кровати. Девушка рядом, конечно, красивая. Только есть одно но. Она незнакомая. И это меня пугает. То, что я свалился с кровати, это еще полбеды. Я свалился на кого-то. Потому что пол таких выражений не издает. Какого ты тут? Совсем. Да ты. О, Райнел нашелся. Экспериментальным способом. Гы. Только вот голова боли и т. Не ори. «Девушку разбудишь», – спокойно произнес я, отползая в сторону. Принимать вертикальное положение было очень сложно и болезненно. Впрочем, мое предупреждение было излишним. На кровати даже никто не шелохнулся. «Какую еще девушку?» – удивился Райнел и поморщился. «Ну, хоть не я один похмельем страдаю, а я знаю. В полулежачем полусидячем состоянии я принялся осматривать комнату. Большая. На стенах ковры, на полу в углах комнаты большие расписные вазы с узеньким горлышком. И все выдержано в красно-золотых тонах, как и постельное белье на кровати. Рядом с кроватью столик на кривых узорчатых ножках. Мыдя, тоже, что ли, пил, что ему так конечности покорежило? Или это мы их погнули? Та не, вроде они так и задуманы. А вот отделка столика богатая. Столько камушков разноцветных. На столике стоял кальян с двумя трубками. Надеюсь, мы его не курили. А то в сочетании с выпивкой крышу бы унесло без возможности на возврат. Тут же, рядом с кроватью, лежал и Райнел с посохом Надира в обнимку. Челма Надира служила ему подушкой, а плащ – одеялом. И нафига они ему? Продать решил. Так, а откуда сквознячком тянет? Ага, вон за той занавеской, кажется, выход на балкон. Пойти подышать, хотя идти как-то проблематично, голова на такой подвиг еще не способна, а чего ты с ней в кровати делал, очень надеюсь, что ничего, а то кое-кто меня будет убивать, медленно и жестоко, очень уж неудобно будет перед Велиссой, она обо мне была лучшего мнения, да и потом, одежда на мне, ремень на месте, разве что рубашка вылезла, значит, ничего не было. Тут в комнату постучали. Стук в двери показался колокольным звоном, на который голова ответила подобным, только внутренним. И кто там такой умный и опохмелившийся? А, кому делать нечего? Мы с Райнелом переглянулись. Впустим. Придется, пожал плечами друг, не выпуская посох. Я чуть повысил голос и сообщил, что можно войти. Дверь открылась, пропуская в комнату двух джиннов. Они принялись внимательно рассматривать комнату, пока не увидели мою выглядывающую голову из-за кровати. «Ваше Величество, там вас 12-й магистр Фардин ожидает», — громко и торжественно произнесли оба. потом с подозрением посмотрели на меня, явно ожидая, что в них полетит что-то тяжелое. Я мрачно взглянул на обоих джиннов. «Блин, ну нафига так орать, а? Ведь в самом деле чем-то запущу. Только вот тяжелого ничего под рукой нет. До кальяна не дотянуться, сапоги расшнуровывать долго, а Райнел посох вряд ли отдаст. Так, стоп, а где они тут величество нашли? А вы к кому?» Осторожно поинтересовался я. Райнел тоже высунул голову из-под плаща и принялся оглядываться в поисках величества. «К вам, а повелитель? Что? Кто? С чего это вдруг?» Райнел тоже удивленно уставился на меня. «А вы кем будете? А то джинны тут всякие ходят. А вам какие имена? Наши истинные? Или же как вы нас назвали?» «Не понял. А с чего это я их как-то называл? Что-то не припоминается. И голова еще болит. И как я вас назвал?» Подозрительно посмотрел я на джиннов. «Эй, ты, синий!» Представился один. «Иптыть! Слышь, ты, синий!» Представился второй. «Мыдя-а! Фантазия не просто хромает, она просто на костылях шкандыбает. Причем на голову, которая болит. Только вот почему-то мне перестает хотеться узнавать, в каком состоянии я был, когда начал личных джиннов султана переименовывать. Или теперь уже своих. А с чего это вы меня величеством величаете? Так вы с предыдущим султаном поспорили, что сможете шейтана в лампу засунуть. Султан проиграл. Ик. Вот это новости. Райнел, а какого шейтан опять вчера приходил? Решил выяснить я у друга. Тот сморщил лоб, показывая усиленную работу мозгов. Надеюсь, этот процесс хоть как-то поможет в восстановлении вчерашних событий. А он вчера еще приходил. Угу. Дело ясное, что дело темное. Попробуем узнать через другие источники, поэтому я переадресовал вопрос джиннам. Вчера нет. Вы за ним позавчера ходили. Когда? Кто? Интересно, кто из нас пил? Райнел, а куда я за шейтаном ходил? А ты куда-то ходил? Так вы вместе ходили, обрадовал нас джинн. Шейтан долго упирался, но вы его уломали. Кстати, ваше магичество, там вас несколько придворных ищут по некоторым вопросам. Угу, догадываюсь я, по каким вопросам. Нам бы их тоже как-то решить. Чем-нибудь жидким. А при чем тут я? Удивился Райнел. Ну, вы ведь придворный маг, как-никак, недоуменно объяснил джинн. Мыдя, карьерный рост у нас прямо улетный. В плане скорости и достигнутых вершин. Тем временем Райнел удивленно хлопал глазами, пытаясь вспомнить, каким образом он стал придворным магом. Угу, могу только пожелать удачи. Ребят, а можно потише? Спать мешаете? Вдруг прозвучал голос Велиссы с кровати. Пришла моя очередь удивляться. Который раз за утро? Но ведь на кровати не Велисса лежала. Или у меня со сна со зрением проблемы. Я приподнялся на руках, чтобы внимательно посмотреть на оккупировавших кровать. Так, та незнакомая девушка все-таки лежит. Но ведь голос точно был северянки. Приподнявшись еще чуть повыше, я увидел светлые волосы Велиссы. Значит, она точно здесь, а у меня не похмельные глюки. И меня сильно убивать не будут, что я в кровати оказался. Впрочем, всегда можно сказать, что я на полу с Райнелом спал. Хотя могут неправильно понять. Но пить так больше все равно не надо. Что передать 12-му магистру Фардину? Когда вы его примете? Вернулись джинны к вопросу, с которым появились. Я принялся усиленно думать, когда я смогу принять 12-го магистра. Стоп, а нафига мне его принимать? Мы ведь все равно отсюда уходить собрались. Погоди, погоди. А какой к ежику небритому 12-й магистр Фардин? А Райнел у нас тогда кто? Посол на восток. Фигня какая-то. Райнел, а кто такой Фардин? 12. Автоматически начал Райнел, запнулся и потом посмотрел на меня. Постой. Но ведь это я 12-й магистр. Угу. Кажется, память начинает возвращаться. Еще б вспомнить, что было в эти два дня. Ёпперный театр, так мы должны были сегодня с караваном выходить. Райнел, Дим. В глазах мага возникло понимание, что что-то происходит не так. Как по мне, так все не так. С самого утра. Так, вышли отсюда. Обратился я к джиннам. Синенькие шмыгнули за дверь. После чего я повернулся к Рейнилу. Мне кажется, или нам пора линять. Давно пора, проворчал тот. Пока за нами весь ковен не явился. Первые посланники уже есть. А Фардин, он маг не из хилых. А лишняя драка нам сейчас как-то ни к чему, согласился я. Блин, а пить-то хочется. И как будем действовать? Ты у нас султан, тебе и решать. А ты? Я тут делом заниматься буду, а Рейнил дальше отлеживаться. Поищу что-нибудь жидкое, дабы утолить нашу жажду. Хмм, ради такого можно и поработать мозгами. Если они там еще остались. Ну, дайте поспать. Опять прозвучал голос Велиссы с кровати. Извини, но больше не получится, нас убивать пришли. Над кроватью тут же появилось заспанное лицо девушки, на котором четко читалось выражение. Убить нас прямо сейчас. Странно, но выглядит она лучше, чем мы. Даже завидно стало. Впрочем, сами виноваты. Пить надо меньше. Ага. Велисса, давай ты нас потом убьешь. У нас сейчас другие проблемы, предупредил ее Рейнил. Ага, проблемы. Чем бы опохмелиться? Все остальные проблемы у нас побочные. Тогда вы их решайте, а я дальше спать. И решайте потише. Кажется, не мне надо было султаном становиться, а ей. Вон как распоряжение раздает. И все четкие и ясные. В отличие от наших с Рейнилом мыслей. Но ощутить на себе гнев невыспавшейся северянки как-то не хотелось. Поэтому мы с Рейнилом поползли на свежий воздух, то есть на балкон. Какие предложения? По поводу поисков живительной влаги. Любопытно, а кто из нас все-таки больше выпил? И это тоже. Мы встали в полный рост, облокачиваясь на перила. Дворец султана находился почти в самом центре города, и с высокого балкона можно было рассмотреть даже городскую стену где-то вдалеке. Кроме стены также были и дома жителей. Но с высоты казалось, что какой-то большой ребенок взял кубики домов и поставил их в хаотичном порядке. Там большие, там маленькие. А если этого Фардина накрыть той сетью, с помощью которой тебя поймали, и посадить в темницу? Я вспомнил, как поймали Рейнила в трактире. Эта сеть надежная. Вполне. Главное, чтобы Фардин не успел призвать какое-то оружие и не разрезал эту сеть. Так, может, сразу приступим к исполнению плана. Слушай, ты султан или где? Прикажи этим джиннам, пусть они его ловят, а нам пусть принесут что-нибудь попить. И побольше. Стараясь не разбудить девушек, мы, пошатываясь, вышли из комнаты. Джинны, стоявшие возле дверей, тут же принялись кланяться. Значит так, слушайте сюда. Приказ номер один. Спустя час славный город Агараб покинуло 4 всадника в дорогих одеждах и на прекрасных жеребцах. Двое из них чувствовали себя не очень хорошо, о чем свидетельствовали их позеленевшие лица, третий бросал на них недовольные взгляды, а четвертая обеспокоенно наблюдала за всеми ними. «Дим, а кого ты оставил своим наместником на троне?» — поинтересовался молодой парень, борясь с тошнотой. «Прости, что?» Тот, кого назвали Димом, повернулся к спрашивающему. Его состояние тоже нельзя было назвать очень хорошим. «Ну, ты ведь был султаном, а кто теперь им будет? А это было обязательно делать?» «Ну, вообще-то да. Я не подумал». «Психи», — убежденно сказал третий всадник. «А это чем-то грозит?» — поинтересовался Дим. «Ну, бывший султан наверняка уже пришел в себя и захочет вернуть себе трон. Но ведь у него есть и противники. Ой, да пусть сами разбираются. Я на восток больше ни ногой, ни крылом. Ну их в болото с такими праздниками. Да и нам еще с троном Средиземья разбираться надо, а ты тут еще проблему рисуешь». «Точно психи», — повторил третий всадник. «Зато богатые», — заметила девушка, рассматривая кучу драгоценностей в своей сумке. «Откуда они у тебя?» Глаза первого парня загорелись при виде сокровищ. «Дим подарил». «Да я многого не помню», — пробормотал Дим. «Рейнил, может ты?» «Бедный казначей», — загадочно ответил Рейнил. «Дыру в городской казне ему ведь придется из своего кармана заштопывать». Глава вторая. Жарковато что-то. Песок. Солнце. Одно слово, пустыня. Только изредка встречаются какие-то нагромождения скал, которые дают немного тени. Очень редко встречаются оазисы. В предыдущем мы как раз и делали привал. А теперь который час медленно тащимся по этому песку. Мардрин, когда мы собирались во дворце, дал дельный совет одеть светлую одежду, мол, светлое не так притягивает солнечные лучи. Райнел его поддержал. Хотя, как по мне, то жару это не сильно уменьшает. Но сравнивать ни с чем, поэтому доверюсь старшим. Так же хорошо то, что мы все-таки догнали этот караван. Хозяин сначала долго орал, что он не потерпит таких, лучше не буду говорить, как он нас называл. Ничего хорошего в его словах не было, разве что за исключением того, что я немного пополнил свой словарный запас. Но после всех криков мы заняли свое место в строю. С учетом быстрых сборов во дворце султана, то бишь моем дворце, и быстрой скачки в погоне за караваном мы не могли толком обсудить впечатления, которые появились после пары дней. Хотя здесь становится любопытно, потому что впечатления остались только у Мардрина. У нас троих, включая Велиссу, была только амнезия, временная, надеюсь. Поэтому после того, как мы присоединились к каравану, во время его спокойного движения мы могли немного восстановить пробелы стараниями наемника. Сначала все было хорошо, вел свой рассказ Мардрин. Ну, относительно. Честно признаюсь, но никогда не видел, чтоб человек столько выпил. При этих словах лицо Рейнила немного поменяло свой цвет лица на нежно-зеленый. Не понял, он что, под кактусы маскироваться собрался? Ну, сначала там развлекуха, гимнасты всякие, девочки танцуют. Вот тут-то все и началось. С криком «Ну кто так танцует?» Велисса разогнала всех тех девушек в полупрозрачных шароварах. Кстати, зря, они очень красиво танцевали. В общем, ты начала показывать как надо, но сразу предупредила, что трогать нельзя. Чего трогать? Поинтересовался я. Не знаю что, но характер танца и оформление. Мардрин покосился на короткую кожаную юбку северянки, немного сделали свое дело, и когда Велисса, танцуя, проходила мимо придворных, несколько из них оказались с поцарапанными физиономиями, а нечего было руки распускать, покраснела Велисса, опуская взгляд. Мыдя, что я могу сказать? Либо нам надо сухой закон устанавливать, либо спаивать всех остальных первыми и побыстрее, чтобы ни с кем было пить. Угу, а потом будем спаивать друг друга. Не, мораторий на алкоголь надежней. Только сомневаюсь, что он найдет отзыв. Но на этом ты не остановилась и пошла приставать к султану. Мы с Велиссой удивленно посмотрели друг на друг. А у меня немного во рту пересохло. Ох, неудобно как-то. Да не к Диму. Он тогда еще султаном не был, махнул на меня рукой Мардрин. Правильно, а то жарковато тут под солнышком. А вот то, что Велисса к султану приставать начала, я даже не знал, как воспринять. Да, девушка мне нравилась, но то, что я из другого мира, меня останавливало, и мне не хотелось ее зря обнадеживать. И в то же время, было обидно чисто как парню, что такая девушка начала в открытую приставать к какому-то чудаку с ошибкой в первой букве. Пусть даже и богатому. Когда Райнел говорит, что она вроде как ко мне криво дышит, в смысле неровно. Ладно, ты лучше расскажи, как я стал султаном. Я решил немного сменить неприятную для северянки тему. Ну, после того, как вы выпили еще несколько кубков, тут мой желудок сказал, что напоминание о таких вещах он долго терпеть не будет и в следующий раз выскажет свое фе. Мардрин, просьба, не надо больше упоминать, кто, сколько и чего употребил. Постараюсь. Так вот, после того, как наемник уловил наши с Рейнилом взгляды, прошло некоторое время, султану вспомнились события, когда появился Шейтан. Еще через некоторое время их стало пятеро, а вы с Рейнилом стали рассказывать, как вы их в лампы засовывали. «Что-то не припоминаю», — пробормотал Райнел. «Как мы их в лампу засовывали или как мы об этом рассказывали?» повернулся я к другу. «Не то, ни другое», — медленно ответил тот. «Вы слушаете, или кому я рассказываю?» Возмутился Мардрин тем, что его перебили. «Да-да, мы слушаем». «Так вот, султан сказал, что он сидел за слоном и не видел, как вы их туда запихивали. Ну и сказал, что не верит, ведь шейтан такой большой, а лампа такая маленькая. А дальше? Вы поспорили на челму султана, что достанете шейтана и засунете его в лампу. Я попробовал на трезвую голову представить, как можно запихнуть того красного в лампу. Не получилось. Наверное, поэтому мы его и запихнули. Ранел начал строить портал, но что-то у него не заладилось. Ты принялся ему помогать. Сказал, что он неправильно руку держит при построении, и комбинация из пальцев неправильная. Ну, ты и показал. И мы с Ранилом слушали, тихо офигевая с каждой новости. Получилось. Правда, я никогда не думал, что подобная комбинация может так сработать. А что за комбинация? Полюбопытствовал маг. Не при дамах, отрицательно покачал головой наемник. Я отвернусь, сказала Велисса. Хотя чего я только не видела. Мыдя, тихая и воспитанная. Ага, конечно. Когда северянка отвернула голову, Мардрин продемонстрировал нам неприличную комбинацию из трех пальцев. Мы с Рейнилом офигели окончательно и только затылки почесали. Чего-чего, а то, что подобное сработает, никто из нас не ожидал. Кстати, цвет лица Рейнила стал более естественным. И что было дальше? Вы оба отправились в тот портал. Минут через 10 вы вернулись, таща упирающегося шейтана за хвост, с чьим-то топором на плече, с жареными окороками в зубах и бутылками вина за пазухой. Ранел чуть с коня не навернулся, но больше от удивления, чем от состояния, и мы его выпили. Тут же, хорошо, хоть поделились, а то бы я обиделся. Глаза Мардрина мечтательно закатились. Я пытался осмыслить вышесказанное. Это мы что, получается, божественное вино пили, а чешуете тому подобное. Блин, а я даже не помню. Обидно. А дальше? Не вытерпела Велисса, ожидая продолжения. А потом вы принялись за шейтана. Я когда его увидел, даже перепугался. За нас. За него. Не знаю, как вы это сделали, но он оказался в лампе. Ой, что-то мне подсказывает, что он этому явно не обрадовался. И мне очень не хочется оказаться у него на пути в следующий раз. А еще больше не хочется, чтобы этот следующий раз был. А потом? Потом стали спорить, чей топор оказался у вас в руках. Решили, что лучше его спрятать, а то когда придет хозяин и увидит его в ваших руках, то подумает, что вы его украли. Поэтому Ранел опять создал этот портал и швырнул туда и лампу с шайтаном, и топор. Погоди, погоди, ты точно помнишь, что это я держал топор, а не Дим? Решил уточнить Ранел. Интересно, а что его в этом так удивило? Уверен, я столько, как вы, не употреблял. Так что могу поручиться. Бред, замотал головой маг, из-за чего цвет лица опять поменялся на зеленоватый. Почему? Спросила Велисса, опередив меня. Я тоже немного ничего не понимаю. Даже не понимаю, что именно не понимает Ранел. Потому что из твоего рассказа следует, что я построил портал в обитель богов, куда смертным вообще путь заказан. Это просто невозможно. Про топор я вообще молчу, он может принадлежать только одному богу, Тарку. И ты это тоже не хуже меня знаешь. И держать оружие богов тоже невозможно. Я должен быть едва ли несравним по силе с ними, чтобы меня не спалило силой этого оружия. Вот теперь понимаю. Только все равно непонятно, как же все это происходило, если Ранел утверждает, что это невозможно. Так может ты и сравним с ними по силе. Топор в твоих руках я помню отчетливо, так что тут вопросы излишни. Издеваешься. Да меня любой бог, даже самый зашуганный, размажет и не заметит. Это только у Дима есть способность противостоять богам нашего мира, и то только потому, что он из другого мира. И наши законы силы магии на него не действуют. Угу. А эти боги потом приходят ко мне разбираться, Чего я тут делаю и не пора ли мне того отсюда? И побыстрее. Так может из-за того, что он был рядом, он как-то воздействовал на этот топор и его мог взять любой, кто находится рядом с Димом. Принялась рассуждать Велисса, по очереди переводя взгляд с меня на Рынила. Магистр задумался. Я тоже. До сих пор мы не замечали, чтобы я как-то воздействовал на магию, которая направлена не на меня или если я не начинаю воздействовать напрямую, то есть ломая что-либо. Хотя кто его знает. Я пьяный был, может при этом что-то происходит. Надо будет у Шеймеринга поинтересоваться. Может быть, задумчиво кивнул Ранил. Но это не объясняет того факта, как мы попали в обитель богов. Дим, откуда ты знал, как правильно нужно туда портал строить? Я мрачно взглянул на друга. Это он сейчас пошутил или как? Мы тут сейчас чем занимаемся? Правильно, пытаемся восстановить то, что было за прошедшие дни. Не могу сказать, что удачно, потому что узнать-то мы узнали. А вот вспомнить не получается, о чем я и сообщил Ранилу. Тот почесал затылок и задумчиво сказал: «Надо будет проэкспериментировать и попробовать тебя напоить. Главное, не напиться вместе с тобой, а то потом некому будет записи делать». Мозг тут же оказал медвежью услугу и выдал изображение пьянки. Желудок тут же возмутился, и я молнией побежал за ближайший бархан. Высказался мой желудок, а я удивленно захлопал глазами. Потому что все, что сказал желудок, оказалось на трех мужиках, которые лежали на песке в компании еще человек 30. Вроде солнце уже к закату клонится, а они тут что, загорают? В одежде, закутавшись по самые глаза, на теневой стороне бархана. Странно. Но извиниться все-таки надо. Мужики, вы это, извините. У меня организм слабый, а я вас сразу не приметил. Вы уж как-нибудь извините, а? Не думаю, что сейчас у этих мужиков мозговой процесс сработает в адекватном направлении. Ну, а сами подумайте, прибегает какое-то тело, наблевало на вас. Тут у кого хочешь крышу сорвет. Предвидя подобное, я развернулся и побежал к каравану, крикнув напоследок, что загорать лучше с другой стороны бархана, типа там солнышко лучше светит. Похоже, что моему совету вняли, потому что все загоравшие подорвались и в быстром темпе принялись перебегать на другую сторону бархана. Правда, укладываться на солнышке они не стали, а побежали дальше за мной. Нет, ну, троих я понять могу, у них есть ко мне претензии, а остальные... Из чувства солидарности. Ну, блин, спасибо, а мне тут теперь бегай от них. Интересно, а мечи они зачем повытаскивали? Влияет на качество загара. Блин, совсем крыша поехала. Видимо, количество выпитого конкретно повлияло на мои умственные способности. Потому что даже круглый дурак догадается, что это обычные бандиты. Ох. А драка сейчас вряд ли поспособствует улучшению моего состояния. К несчастью для этих бандитов, в тот момент, когда первый показался из-за бархана, Мардрин, который вместе с остальными следил за мной, вовремя приметил бандитов. Поэтому сильной неожиданностью для каравана это не было. По крайней мере, пока я добегал до каравана, стражники успели выстроиться в боевой порядок и встретить противника не перепуганными и удивленными лицами, а холодной сталью мечей. Кроме Рейнила в караване был еще один маг, и вместе они тут же установили защиту. И, надо сказать, вовремя. За моей спиной щелкнула тетива, но стрелы до цели не долетели. В нападавших тут же ударило несколько молний, изрядно проредив ряды противника. В ответ на нас посыпались сосульки в большом количестве. Но тут противник приблизился, и использование молний с нашей стороны стало опасным, как бы своих не задеть. Когда воины сшиблись, я уже был наготове с шестом, который мне дал Дейриниэль. Поэтому сотрясение мозга кому-либо я мог гарантировать. Вскоре бой был окончен. Но после всех поворотов и кульбитов мой желудок опять начал возмущаться. Из-за чего опять пришлось за бархан бегать, вместе с Рейнилом. «Дим», слабым голосом обратился ко мне маг, с таким измученным выражением на лице на большее вряд ли кто способен. Чего? Когда в следующий раз кто-то будет подобный банкет устраивать, напомни, чтобы мы его связали и запихнули куда подальше. Обязательно, пообещал я. Караван продолжил движение. Караванщик сообщил, что скоро будет оазис. Там и прохлада, и вода будет. Поэтому у нас даже настроение поднялось. И вечер воспоминаний продолжился. Про себя и про Велиссу мы уже немного узнали. Остался Райнел. Вот про него и рассказывал Мордрит. Главным вопросом магистра было то, как он стал придворным магом. А Надир принялся фейерверки показывать новому султану. Сначала всем нравилось. А потом Райнел сказал, что он нифига не умеет. Надир, понятное дело, взъерепенился. Он, к сожалению, был трезвый. Еще, бедный, посочувствовал я. Ага, особенно после того, как ты объявил конкурс на лучший фейерверк. И как? Ну, джинны теперь только Райнелу и кланялись. Правда, купол над тронным залом пришлось переделывать. Это ж какие фейерверки были. Райнел, чего? Как султан, объявляю тебе выговор за порчу имущества. Как султан мог бы и прекратить все это безобразие, а ему нравилось. А когда все те пыри начали к нему приставать, Мордрин многозначительно посмотрел на меня. Что-то мне и это знать не хочется, потому что Райнел и Велисса тоже посмотрели на меня. Макс с сочувствием, северянка с подозрением. Мордрин насладился полученным эффектом и завершил. Велисса разогнала всех, и вы вместе удалились. С лошади Райнела раздалось какое-то хрюканье. Мак сидел, уткнувшись лицом в гриву лошади. Нет, мне дядя рассказывал, что в некоторых странах на юге, в тропических лесах водятся звери, которые выискивают всяких вредных насекомых в шерсти друг друга и съедают. Но я не знал, что подобное практикуется в этом мире между людьми. Бросив быстрый взгляд на северянку, я заметил, как она покраснела. Мдя, не надо было нам все это вспоминать. Как-то неудобно получается. Но Мордрин решил нас всех добить. А Райнел себе отобрал получше и последовал за вами. Дальше мы некоторое время ехали молча. Каждый из нас переваривал все то, что нам рассказал наемник. Все, что было с нами в эти дни, конечно, по словам Мордрина, было слишком уж необычно. Особенно то, что я откуда-то знал способ построения портала не куда-нибудь, а прямо в обитель богов. Еще и судя по принесенному топору, мы там тоже немного пошумели. Не думаю, что хозяин согласился бы отдать его по доброй воле. А это значит, что в ближайшее время можно ожидать кого-то из этих самых божественных сил. Надо будет вечерком еще с Шингом поговорить, может, он даст ответы хоть на какие-то вопросы. Также то, что я стал султаном, немного напрягает. Ну хорошо, сильно. Я ведь не оставил никаких документов, просто уехал из города. И кто знает, что там теперь начнется. Ведь битва за трон, это всегда много разборок, интриг, иногда крови. И самому участвовать в таких делах, быть виновником этому как-то не хотелось. Эти люди не были мне врагами, и теперь у меня кошки скребли на душе по этому поводу. И в лучшем случае, если меня они оставят в покое. Потому как могут сделать более практично. Послать за мной наемника. Я ведь от трона не отказывался, а значит могу и вернуться и предъявить свои права на то кресло. Правда, кто в это поверит? Да и возвращаться я не собираюсь. Но ведь там этого не знают. Вот и думай, кто теперь по мою душу придет первым. И придет ли вообще? И почему у меня все не как у нормальных людей, а? И теперь еще перед Велиссой ведь извиняться придется. Хоть бы знать, есть за что или нет. А также любопытно, какая у нее тайна. Тот джинн в темнице как-то странно на нее посмотрел. Как будто он знает что-то, что Велисса скрывает. Или подозревает об этом. Но что? Впереди показался оазис. Кажется, про него и говорил караванщик. А значит, у нас будет привал, и можно будет постараться прийти в себя.